Глава 8. Когда мы поднялись на высокое деревянное крыльцо терема, стоявшего в самом центре этого необычного места, Максим встал за моей спиной и, положив ладони на плечи, громко сказал: «Братья и сестры, это моя избранница, Анна». В толпе побежал шепот. Присутствующие обсуждали меня и даже не таились. «Человек». «Ой, неужели? Да как же так?» «Вот тебе и судьба». «Хорошенькая. А мне кажется, она совсем не пара нашему королю». «Ой, что же теперь будет?» «Марика расстроится». «Она моя единственная». Максим обвел всех строгим взглядом. «И да. Аня — человек и пришла из пограничного поселка. Ледяное озеро ее пропустило, а значит, она предназначена мне. На этом тему считаю закрытой. Прошу ее уважать и почитать». А после этого мужчина открыл дверь дома и подтолкнул меня к ней. «Анечка, идем». Я находилась в некотором ступоре и вообще не понимала, что происходит. Максим обнял меня за талию и завел в просторный светлый холл. Как только деревянная дверь закрыла нас от посторонних глаз, мужчина обхватил мое лицо ладонями и нежно коснулся губ поцелуем. А потом раздался шепот: «Глупышка, а если бы ты попала в беду? Я так испугался, когда услышал твой голос. Поверить не могу тому, что ты здесь». Он быстро стянул с меня мокрый свитер и футболку, приговаривая: «Надо срочно переодеть тебя, иначе заболеешь». «Подожди!» — качнула головой, когда его пальцы коснулись пуговицы на моих джинсах. «Объясни, что происходит? Это какой-то розыгрыш? Шутка?» «Анечка, давай сначала снимем твои мокрые вещи, а потом поговорим. Обещаю». Бросив на него недоверчивый взгляд, прошептала: «Я не сошла с ума? Это все происходит на самом деле?» «Да, любимая, да. А теперь снимай сапоги и мокрые брюки. Вода в озере очень холодная». Не заметила этого. «Сейчас принесу халат». Максим быстро скрылся в глубине дома. Я кое-как стянула с себя меховые сапоги, сняла мокрые джинсы, неприятно прилипающие к ногам, оставшись в кружевном белье. По телу пробежался легкий озноб. «Раздевайся полностью». В мужском голосе послышались приказные нотки. «Отвернись», — буркнула в ответ. Он коснулся губами моего плеча и хмыкнул. «Поверь, я все, что хотел, еще ночью разглядел». «Ты меня специально смущаешь?» Чуть наклонив голову, уточнила в ответ. «Хочу тебя хоть немного отвлечь». Мужчина повернулся ко мне спиной. «Переодевайся». Стянув мокрое кружево, завернулась в халат и тут поняла, что вижу в отражении зеркальной поверхности пристальный мужской взгляд. «Ах ты, паразит!» Потуже завязала пояс халата. «Подглядываешь». «Любуюсь». Максим обернулся и подхватил меня на руки. «Добро пожаловать, родная, домой». Мужчина внес меня в комнату и усадил на невысокую тахту со множеством подушек. Это помещение представляло собой студию. С одной стороны располагалась небольшая гостиная, с другой — кухня. Опустившись на колени, он взял в руки мою ступню и стал спешно натягивать носок. Затем то же самое проделал с другой ногой. «Чаю?» — уточнил он, погладив меня по щеке. «Или вина?» «Вина и объяснений», — вздохнула в ответ. «Минутку». Макс ловко поднялся и подошел к шкафу, стоявшему в углу. Там располагался своеобразный мини-бар. Достав бутылку из темного стекла, мужчина направился на кухню. Вскоре на подносе появились бокалы, тарелочка с фруктами и конфетница. Максим все поставил на журнальный столик, наполнил хрустальные бокалы рубиновым напитком и протянул один мне. Попробуй. Это из ягод лесной малины. Пригубив напиток, ощутила приятное послевкусие, которое мне безумно понравилось. «Чудесно!» — выдохнула я. «Знал, что тебе понравится», — раздалось в ответ. «Объяснишь?» — пристально посмотрела на него. «Конечно». Максим присел рядом, обнял меня за плечи и признался. «Даже не знаю, с чего начать». «Думаю, давай все по порядку». Мужчина коснулся губами моей руки и вздохнул. «Ну, тогда начну с главного. Я оборотень, лисий король. Но, думаю, ты это и сама поняла». Конечно, в моей голове мелькало подобное предположение, но оно казалось мне таким неправдоподобным, и сейчас, услышав это признание, не могла сдержать своих эмоций. «Оборотень? Максим, это выдумка!» «Нет», — он покачал головой, — «просто мы живем в двух мирах. Поверь, требуется немало усилий, чтобы скрывать правду от людей». Вздохнула. Конечно, верилась в подобное с трудом, но отрицать очевидное тоже было глупостью. «Получается, все лисы — оборотни?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Не все». Мой собеседник улыбнулся. «Только члены моей стаи». «Я не понимаю», — растерянно посмотрела на него. «Зачем вам мой мир, когда есть этот?» «Понимаешь, в каждом из нас живет зверь. Лис, который является неотъемлемой нашей частью. В какой-то момент, много-много веков назад, в стае стали рождаться малыши, которые не обладали второй сущностью. Мы начали терять связь со своими корнями. В твоем мире нет определенных энергетических потоков, что затрудняет переход из одного облика в другой. Именно там каждый из нас, находясь только в зверином обличии, чувствует небывалое единение с природой. Члены стаи проходят грань между мирами, чтобы не утратить свою вторую сущность, напитать ее естественной силой, дать почувствовать себя хищником и пробудить присущие инстинкты. «А как же ты?» «Я вожак. Альфа. Король. Меня называют по-разному. Моя обязанность — оберегать стаю. Поэтому большую часть времени живу в твоем мире». Максим улыбнулся. «Но ты же тоже оборотень. Как же твой зверь?» «Моя сила велика. Духи предков поддерживают меня. Поэтому и тот, и этот мир для меня родной. Я единственный, кто может в любой момент стать лисом или человеком». «С ума сойти!» — подняла на него взгляд. «Ощущение, что я оказалась в сказке. Разве подобное бывает?» «Еще как бывает, родная». Максим погладил меня по щеке. «Знаешь, несколько лет назад в ночь священной луны мне предсказали, что моя возлюбленная будет не из наших, что я встречу свою женщину в другом мире. Знаешь, как долго мне пришлось тебя ждать. Анечка, где же ты была?» «Где-то там», — пожала плечами. «Я же не знала, что ты ждешь меня. Да и вообще, если бы не это странное наследство, мы бы никогда и не встретились». Встрепенувшись от внезапной догадки, отодвинулась от Максима и уточнила. «А Артемида Карловна имеет отношение к лисам или этому миру?» «Нет», — мужчина улыбнулся. «Но мы очень хорошо с ней общались. Она была замечательной светлой женщиной». «Я ее почти не знала», — вздохнула в ответ. «Просто это внезапное наследство, оборотни. Другой мир. Все кажется таким странным. Кстати, а почему ты пытался убедить меня, что здесь нет лис?» «Потому что люди любят поохотиться, и мы пытаемся не привлекать внимания. Члены стаи стараются не попадаться на глаза людям». «Да? А накануне ночью они приходили к тебе. Их было так много». «Не ко мне, а к тебе». Максим засмеялся. «Они пришли выразить свое уважение избраннице короля. Но как они узнали? Почувствовали. Члены стаи чувствуют друг друга, пояснил Максим. Мои подданные ощутили мое счастье, восторг, эйфорию и все поняли. Я сделала глоток вина, пытаясь осознать то, что со мной случилось. Конечно, все происходящее больше напоминало странный сон, и тем не менее это было правдой. О чем задумалась? Максим пристально посмотрел на меня. А как мы вернемся домой? Через озеро, пояснил он. Но необходимо дождаться здесь дня, тогда там наступит ночь. Время между мирами течет странно. Там лето, тут зима. Если льет дождь, значит, над поселком сияет солнце. Так всегда? Да, кивнул мужчина. Анечка, нам осталось выяснить самое главное. Максим встал, подошел к комоду, открыл ящик и что-то достал из него. Затем он вернулся ко мне и опустился на одно колено. Я рад, что с тайнами покончено. Теперь ты знаешь, кто я, и осталось выяснить самое главное. Ты станешь моей супругой. Передо мной открыли ювелирную коробочку, в которой находилось золотое колечко с зеленым камешком. Максим пристально смотрел на меня, ожидая ответа. В груди стало тепло-тепло, и я поняла, что хочу, чтобы этот мужчина был со мной рядом всегда. Но ответить не успела. Послышался шум, какие-то голоса, а потом в гостиную влетела молодая рыжеволосая девушка. Остановившись на пороге, она выпалила: «Макс! Это правда? Неужели это правда?»